«Я буду стараться», – прозвучал несмелый голосок, как обещание лично ему. Аврора закусила губу, переводя дыхание. «У меня есть замечательная книга, называется «Астрономия с точки зрения существ с почти человеческим разумом». Невольно она покосилась на Абрахаса, вспомнив, что должна ему денег. Очень интересное издание, хоть и немного нудноватое. Выбрось эту макулатуру», – оборвал Риддл, даже не взглянув на нее. Ноздри Авроры затрепетали от возмущения. «Как это? Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Это не третьесортный учебник для Хогвартса, Том. Это просто замечательное издание с наглядными примерами и схемами многих малоизвестных созвездий и планет». Он усмехнулся ее глупости, отодвинул от себя тарелку и сложил руки на столе замком. «Неужели ты думаешь, что существа с почти человеческим разумом, то есть кентавры, вейлы, вместе с феями собрались группкой и рассказали какому-то книгописцу свои тысячелетние знания? Если они и проникаются симпатией к волшебнику, то вряд ли выложат ему все подчистую. Свои тайны они охраняют почище гоблинов. Феи, вообще-то, не особо отличаются интеллектом, и к астрономии не имеют никакого отношения», — Том, с вызовом ответила Аврора, начиная злиться. Риддл закатил глаза, в очередной раз удостоверяясь, что она не понимает издевок. «Лучше Хагрида попроси, пускай отведет тебя к кентаврам, авось не затопчут и откроют тебе свои великие тайны, ты же у нас особенная». С громким скрипом отодвинулся стул и упал на спинку. Аврора сжимала в руке вилку, будто намереваясь раскалить ее до бела или воткнуть кое-кому между глаз. Губы подрагивали, серые глаза источали ярость. Казалось, что под ее ногами вот-вот загорится паркет. «Как был самодовольным хамом, так им и остался», — воскликнула она. «Простите за сцену, мистер Малфой. Спасибо за ужин, думаю, мне пора». Кивнув головой, она скомкала прилипшую к юбке салфетку, бросила ее на стул и, развернувшись на каблуках, пошла к выходу из гостиной. Абрахас, впавший в ступор от перепалки, только и успел гневно взглянуть на отца, с интересом наблюдающего за Томом, но Аврора уже и след простыл. Он бросился вслед за ней, мысленно проклиная Риддла за глупое поведение. «До сих пор не могу понять, какие у вас отношения с Авророй», — лениво поинтересовался Луи, крутя пальцами ножку высокого фужера с вином. «Не замечал за вами несдержанности, Том. Насколько я успел заметить, это особо имеет на вас некое влияние. Забавно, кажется, что вы совсем разные». Держать себя в руках не было сил, но быть цирковым клоуном у Луи Малфоя, загрызи его Нунду, тоже не хотелось. Распрекрасный лорд нашел себе замечательное развлечение, дабы скрасить тусклый ужин с сыном. Только, несмотря на его подкованность в понимании людей, он все же плохо знал человека, сидящего перед ним. Том мог показаться корыстным, хитрым, мог подлизываться и стелиться перед нужными людьми во имя своих целей. Он был полезным Малфою, однако тот не разглядел в нем гордеца с, возможно, гораздо большим самолюбием, чем его собственное. Ручной обезьянкой у зазнавшегося аристократа Том становиться не собирался. Взгляд голубых глаз, изучающих его, на этот раз, для увеселения, раздражал сильнее дурмана тяжелых духов в доме Хобзибы Смит. Чернота в душе сгущалась, выливаясь в ненависть к Луи, использовавшему Аврору, как раздражитель, чтобы понаблюдать за реакцией Тома. Возможно, он успел изучить своего преданного сотрудника достаточно и мог с точностью определить. Общество этой странной девчушки действительно сильно влияет на него, раскрывая истинную натуру. Какие выводы сделал для себя отец Абрахаса, оставалось загадкой. Том не мог просто подняться и покинуть Малфой Мэнор. Деловые отношения с аристократом приносили ему внушительную выгоду не только в финансовом плане, но и интеллектуально. Только теперь в его и без того жестоком сердце затаилась злоба на этого человека. Отец, в дверях появился чем-то явно обеспокоенный Абрахас. Аврора пропала, эльфы сообщили, что камином она не воспользовалась, и они не могут найти ее. «Ты вышел следом за ней, как ты мог ее потерять?» — спросил Том с самым равнодушным выражением в голосе. «Она сбежала», — неожиданно для себя рявкнул на него Абрахас, — «по твоей милости, между прочим. Поспрашивай портреты, пошли эльфов», — предложил отец, даже не собираясь беспокоиться. «Уже сделано, портреты видели ее выходящей на улицу, эльфы пока не нашли ее». Том поднялся с места и, пока Луи предлагал иные способы найти Аврору, прошел мимо Абрахаса, на мгновение остановившись. «Я поищу ее в саду. Уже темнеет, эльфы справятся с этой задачей лучше». Но Том не стал пререкаться, а просто вышел в коридор и отправился к главному выходу из дома, задаваясь одной мыслью. Если бы он был Авророй, то куда бы пошел? «И тебе привет, птичка», — сказала Аврора в ответ на неприятный каркающий звук, донесшийся из клюва белого павлина, вышедшего из зарослей шиповника. Глупо было бродить по чужому поместью, еще глупее было сбегать от Абрахаса, вероятно, сейчас он носится по всему Малфай-Мэнору, разыскивая ее. Аврора даже не знала, как добраться до его кабинета, несмотря на то, что уже довольно неплохо ориентировалась в громадном поместье, где сам черт ногу сломит. Еще ей было стыдно перед лордом Малфоем за их с Томом перепалку. Бессовестный, неужели он ради приличия не может скрыть свою неприязнь к ней? Закусив губу, мысленно ругая себя за несдержанность, она присела на корточки, облокотившись на небольшую яблоньку, под которой уже лежали несколько упавших яблок. Протерев одно из них тканью юбки, Аврора откусила кусочек и к своему удивлению обнаружила, что оно спелое и очень сладкое. Павлин все так же стоял чуть поодаль, будто бы решая, представляет ли она для него опасность. Постепенно, то тут, то там стали раздаваться трели цикад, сливаясь над садом в единый хор. Насекомые прятались в симметрично выстриженных кустарниках и пышных клумбах ирисов. Небо темнело, все ярче крупным блюдцем алело вылезшее из-за облаков солнце, забирая с земли духоту. Абрахасу повезло жить в таком живописном месте, где все тревоги развеивались под чарами окружающей красоты. Где-то невдалеке шумел ручей, а может, маленькая речка, наполняя Малфай-Мэнор жизнью звуков. Во дворце загорались окошки, разрисовывая восточный фасад здания. Нарушая таинственность сада, гаркнул павлин, уселся на траву и, оттопырив крыло, стал чистить перышки, больше не обращая на Аврору никакого внимания. Ей не хотелось покидать это место, но, даже находясь в укромном уголке, скрытом пышной растительностью, она знала, что вскоре ее найдет Майни или Квинси, а может и сам Абрахас. Аврору часто тянуло сюда, возможно, где-то в глубине ее сердца таилась мечта о жизни здесь. Малфой Мэнор не был ледяной неприступной крепостью, как описывал его Абрахас в Хогвартсе, здесь кипела своя собственная жизнь. Оставалось только закрыть глаза, чтобы, оторвавшись от всех переживаний, окунуться в мир грез, влекущий спокойствием. Глупая маленькая девочка решила поиграть в прятки. С ней всегда находятся какие-то проблемы. Аврора просто не умеет быть другой. Еще в Хогвартсе этот сомнительный талант не давал тому покоя и времени посидеть на месте. Даже прекратив с ней общение, он умудрялся возвращаться к нему, и никакие зароки и клятвы не помогали. Луи Малфой не показал раздражения фактом, что по его поместью снует непонятная девица. Признаться, Том не мог понять его отношение к ней. Кажется, аристократ был не против ее присутствия, видимо, он находил ее забавной, еще одним изощренным способом увеселения собственной персоны. Абрахас обыскивал западную и северную стороны поместья, а Том остальные. Где-то периодически раздавались негромкие аппарационные хлопки, возвещая о том, что эльфы тоже просматривают все уголки. Несмотря на порядочную удаленность от дворца, здание все равно казалось очень большим. Сады Малфай-Мэнора утопали в пышном великолепии зелени летом и в утонченном изяществе ледяных скульптур зимой. Том бывал здесь и осенью, когда яркий разноцветный ковер из листьев украшал поместье сочными красками. Усадьба будто сошла со страниц старинного романа, романтичный уголок для двух возлюбленных, или же колыбель дворцовых переворотов. Прогуливаясь по узким мощеным камнем дорожкам, Том наблюдал, как постепенно загораются невысокие фонари. Он забыл, зачем сюда пришел, пока его взгляд случайно не зацепился за маленькую фигурку, слегка освещенную тусклым светом почти опустившегося за горизонт солнца. Она сидела под яблоней, обняв колени, и, вероятно, смотрела на небо. Авро, но Том запнулся, глядя на ее закрытые веки и слегка приоткрытые губы. Он вздохнул, глядя на спящую девушку, несмотря на позу, кажется, что только во сне Аврора могла показаться нормальной. Совсем близко запылал яркий магический фонарь. Склонившись, он хотел тронуть ее за плечо, призывая к пробуждению, но его пальцы так и не достигли цели. Странное во всех смыслах ощущение завладело им. Том никогда не замечал, что у нее на шее есть небольшая родинка, что у нее полные губы. Эта невнимательность, скорее, была следствием того, что рот Авроры никогда не закрывался. За спиной раздался отвратительный звук, напоминающий смесь скрипа половиц с бульканьем сливаемой воды в унитаз. Обернувшись, Том приложил палец к губам, словно павлин мог бы понять, что от него требуется. Аврора не проснулась, а только почесала пальчиком под носом и слегка сменила положение головы. Осторожно просунув руки под спину и согнутые колени, Том поднял ее. Он с усмешкой вспомнил, что когда-то в Хогвартсе обозвал ее неподъемной, весящей не меньше гиппогрифа, тушей. Нет, на самом деле Аврора была легкой как пушинка, можно сказать, даже невесомой, не очень высокой и хрупкой. Тронешь, сломается, как соломинка. Том, серые глаза приоткрылись, являя миру слегка затуманенный сонный взор. Аврора обняла его вокруг шеи и прижалась покрепче. «Какой прекрасный сон!» – пробормотала она, снова падая в дрему. Он на мгновение остановился, чувствуя ее теплое размеренное дыхание на своей ключице, покосился на светлую макушку, сдул налипшую на ее лицо прядь и, обхватив поудобнее, двинулся во дворец. Самый маленький дом в Великобритании – Англ. Смоллест Хоусе Ингриад Бритейн, также известен как дом на пристани, Англ. Куэй Хоусе, туристический объект на набережной города Кануи, Уэльс. Его размеры всего 3,05 на 1,8 метра. http://wikipedia.org/wiki самый маленький дом Великобритании. Том, подумай над своим поведением. Ветер бросил в лицо ледяные брызги фонтана, оставив в волосах мелкую морось. Абрахас пригладил прическу и отошел в сторону, вглядываясь в каждый уголок восточной стороны Малфой Мэнора. Каждое движение листвы, деревьев и кустарников заставляло взгляд метаться из стороны в сторону. У клумбы разноцветной изящной бегонии, образующей рисунок родового вензеля, мелькнула неясная тень. Аврора, но расслышать что-либо в ответ не представлялось возможности. Шум фонтана перекрывал все звуки. Взмахнув волшебной палочкой, Абрахас заставил фонтан стихнуть, и высокие струи, как маленькие гейзеры, обрамляющие статую полуобнаженного мужчины, из чьего кувшина вытекал бесконечный поток воды, моментально опустились, слившись с рябой, успокаивающейся гладью. Присмотревшись, Абрахас различил фигуру павлина. Тот, будто бы скептично взглянул на него, взметнул сложенным хвостом, задрал клюв и отправился прочь. Глупая птица изобразила истинно аристократичную гордость под стать поместью, в котором живет. Из всех его частей восточный сад, пожалуй, был самым любимым, вероятно, из-за брызг фонтана, смешивающихся с ветром и придающих этому месту прохладу, а может из-за зеленого лабиринта выстриженных как по линеечке кустов самшита и берючины, где можно было скрыться от глаз домочадцев и эльфов. Абрахас еще с детства помнил излюбленное место для пряток и оставил эту часть сада Малфой Мэнора практически нетронутой. Сквозь высокие стены зелени практически ничего нельзя было разглядеть. Возможно, Аврора выбрала для уединения именно это место. Негромко, точно детская хлопушка с конфетти, рядом раздался звук аппарации, и, угодив едва ли не в фонтан, у самого бортика в луже появился неуклюжий Майни. Сиротливо поджав ушки, совсем юный эльф уставился на хозяина, едва скрывая раболепное восхищение. Господин просил передать, что мистер Ридл нашел мисс Аврору, да, именно так эльфы называли Аврору, неприемлющую к себе обращение по фамилии, однако уважительная мисс они все же добавляли. Они в западном крыле, в трофейном зале, молодой господин. «Ступай», — бросил тот равнодушно, даже слегка раздраженно, словно Майни сообщил ему, что отец снова рылся в его документации, как это бывало не раз. В зале с охотничьими трофеями, ближайшему к выходу на западную сторону поместья, Абрахас не сразу увидел присутствующих. Чучело огромного бурого кабана скрывало от взгляда расположившихся на небольшой софе Тома и Аврору. Удивление вызвала ее поза, положив голову на колени к Ридблу. Она мирно дремала, свернувшись калачиком, а он поглаживал ее по волосам, распрямляя выползшие из прически завитки пепельных локонов. Если стояла влажная погода, на висках они иногда закручивались в спираль. На губах Тома блуждала легкая улыбка, едва заметная, но забирающая с его лица извечный арктический холод. Казалось, что он ничего и никого не замечает, увлеченный своим занятием, а умиротворение на лице Авроры – самая прекрасная вещь, которую он когда-либо видел. Идиллия, представшая взору, заставила Абрахаса замереть в нерешительности, так и не обнаружив своего появления. Случайным свидетелем он наблюдал из-под тишка эту картину, боясь нарушить таинственное мгновение, каких он еще никогда не видел между ними. Сплошная ругань затмевала все, что они пережили в Хогвартсе, и иногда делала из них двух едва знакомых людей, начавших общение с Сорой на почве какой-нибудь мелочи. Только сейчас угадывалась слегка потускневшая от времени искра доверия, дружбы, сблизившая их. Охотничьи трофеи наблюдали за ними в равнодушной мертвой тишине. Аврора лишь однажды была в этом зале и сказала, что нога ее больше сюда не ступит, но Том так и не научился читать ее. Для него, как и для Абрахаса, чучела гиппогрифов, головы кабанов, медведи и оленей были просто предметами мебели, а не жертвами жестоких убийств ради забавы. Тихо скрипнул паркет под ногами Абрахаса, заставив Тома вздрогнуть. Он рывком убрал руки от волос Авроры, точно испугался, что его застали за чем-то неприличным, интимным. Взгляд черных глаз сделался холодным, настороженным. Мимика обычного парня пропала с лица, обнажив каменную маску равнодушия. На напрягшихся в момент коленях закопошилась Аврора, но начав менять положение во сне, она внезапно подняла веки и встретилась с пустым взглядом стеклянных глаз кабана, стоявшего возле Софы. До того она испугалась, что лицо ее позеленело, глаза превратились в идеально круглые. Скомкав складки юбки, она вжала голову в плечи, пытаясь понять, что перед ней, отголосок непонятно откуда взявшегося кошмара или же страшная реальность с огромными клыками, угрожающе желтеющими на огромной бурой морде. Подавив писклявое гоблиного задница, Аврора прикрыла рот ладошкой и икнула. Том сидел, не шевелясь, видно раздумывая, какое оправдание придумать столь интересному положению, но, сбросив с себя недостойную неловкость, просто встал, скинув ее голову с колен. Острый взгляд, гордая осанка, и ничего больше не осталось от той теплоты. Нечего засыпать под яблонями, когда тебя все ищут, раздраженно бросил он скороговоркой, точно у него челюсти слиплись. Слоняешься по чужому поместью, как у себя дома. Том старательно избегал встретиться взглядом с Абрахасом, чувствуя, что тот его подловил. Позволь, я сам решу, кому можно слоняться, как ты выразился, по моему поместью, Том, а кому нельзя, насмешливым хозяйским тоном сказал Абрахас, откровенно забавляясь ситуацией. У того не хватило воздуха, чтобы ответить на подобное заявление. А где твой папа? Аврора почесала макушку. Ой, как неудобно, надо бы извиниться. Раньше надо было думать, отрезал Риддл, словно кроме них в комнате никого больше не было. Брезгливой, как-то растерянно покосившись на чучело кабана, Аврора поднялась на ноги и расправила чуть задравшуюся юбку. Потоптавшись с ноги на ногу и поежившись под взглядами мертвых животных, будто высверливающих в ней дыры, она с интересом посмотрела на Тома. «Отвратительное место. Ты меня сюда принес, значит, это был не сон. Больно нужно», — отрезал тот. «Ты бы следила, где можно, а где нельзя так себя вести. Вечно с тобой проблем не оберешься, как будто нам только и интересно разыскивать тебя в потемках». Внезапно Аврора изменилась в лице, левый уголок губ вместе с правой бровью хитро приподнялись. Она фыркнула и шагнула вплотную к Тому. Надо отдать ему должное, с места он не сдвинулся ни на дюйм, сохраняя показное спокойствие. Лишь когда нос Авроры почти ткнулся в ткань рубашки на его ключице, он оттолкнул ее, выставив перед собой руки. «Что ты делаешь?» «Ага, значит, нес на руках», — удовлетворенно заметила она, спокойно сложив руки на груди. «Твоя рубашка пахнет моим бальзамом для губ, Том», — она потыкала пальчиком в то место. «Я, конечно, еще не простила тебя, но уже не так сильно злюсь», — медленно, будто чайник на углях, закипало лицо Тома, багровея не то от гнева, не то от смущения, которое он старательно прятал за раздражением. Аврора не умела по-настоящему злиться на него, а наоборот, всегда пыталась перевести его настроение в иное русло. И сейчас она была верна себе, несмотря на то, что именно он был повинен в ее побеге из-за стола. «Знаешь, если ты проводишь меня домой из трех метел до кабаньей головы, я прощу тебя окончательно и не буду злиться. Просто наш камин сломался», — оправдалась она, но, не получив ответа, настойчиво продолжила. «Ну, Том, пожалуйста, знаешь, как там страшно, а вдруг на меня нападет какой-нибудь мерзавец, или утащит в лес огромный паук, уже совсем поздно, да и дедушка будет ругать меня». Взглянув на нее с презрением, Том просто отошел на пару футов, борясь с искушением достать волшебную палочку и стереть с рубашки следы и запах бальзама для губ, к которому Аврора демонстративно принюхивалась. Она ехидно улыбалась, абсолютно точно угадывая каждое его действие. Кажется, это была игра. Впервые за время их общения в каждом жесте и взгляде действительно была игра, намеренно смущающая его. Абрахас стоял и просто наблюдал, одобряюще ожидая следующих действий подруги. Как так вышло, что не получилось раскусить эту не слишком хорошую актерскую роль? Когда Аврора начала откровенно издеваться над ним, Том не верил своим ушам и глазам, стоял как громом пораженный, пытаясь понять, с каких пор она сделала из него объект для насмешек. Аврора не такая, она никогда не делала ничего подобного. «Ничего, я тебя провожу, Аврора», — предложил Абрахас вполне серьезно, если бы не эти лукавые искры в серо-голубых глазах. Мистер Том Риддл слишком занятый человек, и у него вряд ли найдется свободное время, да и это неприлично, просить его о такой услуге. «О, конечно, конечно», лорд Малфой, неопределенно махнув ладошкой в сторону окаменевшего Тома, Аврора подцепила предложенный локоть Абрахаса и завела непринужденную светскую беседу. Говорят, пушкам Петгл не хватило всего 20 очков для выхода в полуфинал мирового кубка. Как жаль, такая замечательная команда. Слышала, что у новичка, Тедди Перри, настоящий талант, его прозвали Тедди, ловкач, он поймал снитч на 5-й секунде матча, представляете. На мой взгляд, это всего лишь случайность, мисс Уинтер, Абрахас в вежливом полупоклоне указал рукой на поворот в коридоре, чувствуя, как у него на затылке волосы встают дыбом от взгляда Тома, оставшегося стоять в неподвижности в трофейном зале. Снитч просто запутался в рукаве его спортивной мантии, не мудрено. Подарив друг другу хитрые улыбки, Аврора и Абрахас зашагали по длинным коридорам дворца, окрыленные чувством собственной значимости. В сущности, они ничего особенного не сделали, но Авроре почему-то очень хотелось прыгать и хлопать в ладоши, отчего она воздержалась, услышав шаги позади себя. Гордо приосанившись, она продолжила болтать о недавно прошедшем квиддичном матче, получая в ответ такие же наигранные вежливые ответы, а шаги приближались. Как ни старалась она запомнить расположение всех комнат, крыльев ответвлений, лестниц, крылец и выходов, Малфой Мэннер оставался для нее настоящим лабиринтом, в котором порой приходилось заглядывать за каждую дверь, авось наткнешься на искомую. К ее удивлению, после поворота неизвестного направления, прямо перед ними возникла двустворчатая дверь кабинета Абрахаса. Галантно пропустив Аврору вперед, он даже не удосужился взглянуть на мрачного Тома, над головой которого собрались клубящиеся черные тучки, низвергающие гром и молнии на всякого ближнего. Покинуть поместье можно было только через дальние ворота, через камин в этом кабинете или в кабинете отца, и даже несмотря на насмешки, Том, видимо, предпочел не беспокоить Луи по пустяками. Главные ворота закрывались в 9 часов вечера. «Спасибо за вечер и чудесный ужин», — Аврора собралась откланяться. «Я обещал проводить тебя», — подхватил Абрахас, когда за его спиной появилась худощавая фигура Риддла, чье выражение лица не предвещало ничего утешительного. Плотно сжатые губы, слегка вздрагивающие крылья носа свидетельствовали о нешуточной внутренней борьбе с самим собой, и продолжать издевательство Аврора побоялась. Возможно, она впервые чувствовала некий моральный подъем от небольшого представления, где главным героем оказался Том. Надо же, он действительно нес ее на руках, ведь она проснулась по дороге в поместье, но не стала привлекать к этому внимания. Вновь задремав, она и не поняла, как очутилась в трофейном зале, лежащей у него на коленях. Про бальзам для губ она пошутила, ведь он стерся еще во время ужина. Зато как дернулась в сторону ключицы рука Тома. «Спасибо, буду очень благодарна», — сообщила Аврора и зачерпнула из резной пиалы немного летучего пороха. «До свидания, Том». Языки пламени взвелись в каминную трубу, на мгновение обдав ярким светом полутемный кабинет, в котором, что странно, горел всего один канделябр с 5 свечками, и унесли Аврору в названный пункт назначения. Абрахас покинул кабинет следом, не удосужившись дождаться отправления второго гостя, присутствие которого в последние несколько минут он тщательно игнорировал. Том чертыхнулся, вызвав укоризненный взгляд портрета прабабки Малфоя. Он все еще не мог прийти в себя, совершенно не ожидая такого поворота событий. Отношение Абрахаса к себе он знал, подорванное доверие в свете последних нескольких встреч вполне предполагало подобное общение, но, кажется, Малфой слегка зазнался, позволяя себе откровенное высмеивание. Аврора, та еще подпевала, взяла с него моду. Оттянув на ключице ткань рубашки, Том принюхался. Вот хитрая лиса, никаких следов и запаха не было. И тут он вдруг почувствовал, как ноги предательски подкашиваются. Она притворялась спящей, позволяя себе наслаждаться мимолетными ласками. Том приложил ладонь к лицу и вздохнул так, будто на него обрушились все тяготы мира. Ругать себя было бессмысленно, но эта оплошность, возможно, и вызвала у нее приступ самоуверенности. Да, так и есть. Только почему раньше в такие моменты она не смело брала его за руку или склоняла голову на его плечо, а теперь в голове что-то щелкнуло? Это все Абрахас, его ужасное влияние, он меняет ее намеренно, потому что хочет обратить против Тома. Эти их взгляды, да они понимают друг друга без слов. А тогда, в дождливый день в косом переулке, поведение Малфоя, забравшего промокшую Аврору с улицы, эта его ухмылка вызвала бурю необъяснимых и очень неприятных эмоций. Ревность. Осознание этого почему-то заставило Тома напрячься всем телом и сжать кулаки в бессилии. Он гневно взглянул на безжизненный камин, на дне которого едва искрилась зеленым пыль перегоревшего летучего пороха. «Подожди, я уверена, он придет, ставлю галеон», — возвестила Аврора, поглядывая на небольшие позолоченные часики на подставке каминной полки. Время было позднее, однако не такое позднее, чтобы прогнать из трех метел засидевшихся посетителей. Наоборот, здесь разгоралась новая жизнь, в пабе коренным образом менялась публика, привлекая на место приличных волшебников обыкновенных пьяниц, превращая любимый студентами Хогвартса паб в задушенный табачным дымом кабак. Однако здешние пьяницы, судя по внешнему виду, еще не скатились до уровня кабаньей головы. Аврору поначалу даже забавляла подобная иерархия здешних аборигенов. «Предлагаю повысить ставку, только деньги меня не интересуют», – протянул Абрахас, стряхивая несуществующие пылинки с жакета. «На желание», – изобразив искреннее непонимание, Аврора нахмурилась. «Я лучше на деньги». «Ты не уверена в собственной победе? Ты хочешь прибавить к сумме долга в 22 золотых еще один галеон? Когда это ты так разбогатела?» Очень смешно. На сарказм Абрахаса она никогда не обижалась, да он сам никогда не хотел ее обидеть. «Ладно, по рукам». Изобразив смачный плевок в ладошку, Аврора замахнулась и совсем по-мужски залепила крепкое рукопожатие, тряханув руку Абрахаса, что есть силы. «Постой, когда это мы стали спорить на Тома Риддла?» — поинтересовался он, усмехнувшись. Сию секунду в невысоком камине трех метел вспыхнуло пламя, заставив их сощуриться. Сжав кулачки, Аврора в предвкушении наблюдала за появившейся фигурой. Лишь когда языки огня стихли, пригнув голову, в помещение вошел незнакомый высокий волшебник, который был едва ли ниже Хагрида. Он оглядел пристально наблюдающих за ним молодых людей и, изобразив нечто вроде настороженного, ХММ, отправился к барной стойке, где его горячо поприветствовал подоспевший официант мадам Розали. Минут пять ничего не происходило, и Аврора со вздохом констатировала свое поражение. Протянула руки к Абрахасу в ожидании кандалов и повинно опустила голову. «Ладно, так уж и быть, придумаю не самую страшную расплату». Он дружески потрепал ее по волосам и развернул к выходу на темную улочку, где свет редких фонарей едва касался раздолбанного тротуара, на котором только чудом не растянулась Аврора. Абрахас подоспел вовремя и подхватил ее. «Хорошо, что я пошел тебя проводить, ты же знаешь Хагсмид как свои пять пальцев. Как можно быть такой неуклюжей? Не ворчи, ты прямо как мои достопочтенные дедушки», — огрызнулась она и зажгла на кончике своей волшебной палочки огонек света. «Дальше сама могу дойти, вон кабанья голова». Слабо освещенный тупик волшебной деревушки, в котором и располагался паб, всегда становился практически невидимым к темноте. Если зимой снег отражал хоть какой-то свет звезд и луны, то летом в черноте, казалось бы, нежилых домишек, было сложно различить хоть что-то, лишь тусклые блики волшебной лампы до камина в засаленных мутных окнах кабаньей головы давали представление, что улица обитаема. «Навернешься еще, лучше до конца провожу, а то у вас на крыльце половицы дохлые, кто знает, сколько они еще выдержат», — рассчитал Абрахас, на самом деле оттягивая момент возвращения домой. Уж очень ему не хотелось оставаться наедине с отцом, который непременно поинтересуется результатами поисков беглянки, пусть и так знает, кто и когда покидает дом. Отец всегда вел светскую жизнь, развлекая себя любопытством. Была у него еще одна не очень приятная привычка – спаивать своих гостей, чтобы посмотреть, кто и как себя ведет. Том, уже в позапрошлом году, на крыльце навернулся и упал в сугроб. Он отломал вывеску, представляешь, я думала, на него эти напали и неделю держали в леднике. Она хихикнула, вспомнив, как они встречали новый 1945 год вместе. Продолжая описывать детали тех событий, Аврора не заметила, как притих спутник, делающий вид, что изучает окружающую обстановку, едва различимую во мраке. Было в этом месте что-то зловещее, точно из-за угла вот-вот выйдет маньяк, размахивающий топором, или кто-то пальнет инсендиа, но кругом стояла тишина, только что-то скребло возле жестяного мусорного бака. Разве это подходящее место для такого светлого человечка, как Аврора? Даже проводя здесь только каникулы и некоторые праздники, она не должна находиться в подобной обстановке, потому что достойна лучшего, а не общество грязных пьяных свиней и нечистоплотного Аберфорта, превратившего свой паб в хлев. Может, днем Хаксмит и выглядит миролюбиво, привлекая своей милой захолустностью, покосившимися крышами, вывесками с облупившейся краской и гулом проезжающего два раза в день Хогвартс-экспресса, но ночью здесь становилось тревожно, еще и потому, что недалеко находился запретный лес с разнообразием его ночной жизни, порой даже опасный. В Хогвартсе, стоящем впритык к лесу, подобного не ощущалось, слишком защищен был замок. Глубинка Шотландии скрыла волшебную деревушку и школу в Нагорье. С поглотившей его задумчивостью Абрахас не заметил, как они оказались у самого крыльца паба, из которого, шатаясь и неуклюже переставляя ватные ноги, вышел пузатый мак и, похлопав по своему животу, схватился за край перил, чтобы не свалиться. Угрожающе скрипнули трухлявые напольные доски, прогибаясь под его весом, и Абрахасу пришлось потянуть Аврору на себя подальше. Окинув ребят замутненным взглядом, волшебник снял шляпу, икнув, поклонился, затем аппарировал прямо с порога, оставив в ушах, привыкших к тишине, неприятный звон. Поморщившись от терпкого запаха перегара, оставшегося после пьянчуги, Абрахас неопределенно взглянул в окно паба и не ожидая чего-то разглядеть. «Мистер Кудбери», — сообщила Аврора, — «он наш постоянный клиент. Представляешь, у него нет языка, потерял его еще во времена учебы в школе, неправильно произнес заклинание. Ошивается тут всякий сброд», — донесся недовольный ответ. «Ты чего? Он хороший человек, он не всегда напивается, просто ему одиноко», — сочувственно произнесла она. «Он тоже потерял всю семью во время бомбардировок. Зато он отлично владеет невербальной магией, у него бы поучиться. Волшебную палочку совсем не носит, да и нет ее у него, наверное». Она ко всем проникалась доверием, сочувствием, в каждом находила что-то хорошее или повод для сожалений. Аврора всегда была такой, доброй, замечательной и внимательной. Абрахас невольно представил себя на месте того пузатого волшебника, ведь когда он потерял Эвелин, эта странная девушка с чистой душой и сердцем старалась быть рядом, не позволяла унывать и вытягивала из депрессии. «Ну, что, я, пожалуй, пойду. Еще раз, спасибо». Привыкшие к темноте глаза уже могли различать легкую улыбку ее губ и даже белеющие в свете тусклой луны сквозь рассеявшуюся пленку перистых облаков светлые волосы, чуть вьющиеся от вечернего тумана. «Постарайся, чтобы желание не было похожим на то, что я загадала Септимусу в Хогвартсе». В мыслях сразу пронеслась веселая коррида, оставшаяся в сердцах и улыбках студентов еще надолго. Забавный маленький бычок, криво трансфигурированный из директорской кафедры, фадж с гнилым помидором на голове, подкинутым весельчаком Пивзом и, конечно же, Уизли в гетрах Авроры с изображением беременных рогатых слизней. «Постой, Аврора, давай еще посидим тут, на крыльце», — начал было весело Абрахас, но его голос тут же потух. «Не хочу домой, если честно». Она согласилась, решив, что вполне восстановила силы, подремав в Малфой-Мэноре. Попросив Абрахаса подождать, она нырнула в паб и через минуту вышла с двумя кружками сливочного пива в одной руке, в другой находилась волшебная палочка, левитировавшая недлинную лавку, которая, не вписавшись в проем, стукнулась стороной о деревянный косяк. Выбрав место на крыльце подальше от окон и скрипучей двери, практически на углу домика и наколдовав мягкий плед, Аврора расстелила его на сиденье и, присев, похлопала ладонью по скамье. «Не черное озеро, но, думаю, сойдет», — заключила она, громко отпив из кружки и издав довольный вздох. Где-то над головой на втором этаже паба ухнула сова, там наверняка располагалось обиталище старой неясыти Аберфорта, которая приносила Абрахасу письма, когда Аврора находилась в Хаксмиде. Предложив провести еще некоторое время на улице, он почему-то не знал, с чего начать беседу, куда-то пропала вся спонтанность. Утонув в бессмысленных попытках откопать в голове какую-либо мысль, он отпил сливочного пива и глухо закашлялся в кулак, да так, что на глазах выступили слезы. «Спасибо», — поблагодарил он, — получив не по-женски сильные похлопывания по спине, от которых впору было упасть вперед. «Осторожнее!» — Аврора стерла с его носа пену от пива, блеснувшую в полумраке. «Ты иногда тоже бываешь невнимательным. Не придумал еще желания, тебе не терпится его исполнить». В темноте было невозможно точно разглядеть, но кажется, Абрахас улыбался. «Есть у меня одна идея, но, боюсь, она покажется тебе немного странной. В эту пятницу у мистера Арктура Блэка званый ужин в честь дня рождения его старшей дочери. Не могла бы ты составить мне компанию?» И это все, Аврора представить не могла, что такого странного в этом предложении. «Не понимаю. Дело в том, что на такие вечера все обычно приходят с парами, но меня, скорее всего, ждут одного». Абрахас дал понять, что на празднике ему снова попробуют сосватать одну из незамужних девушек Блэк. «Я не хочу, чтобы отец мной помыкал, он и мама тоже там будут. Думаю, что это не слишком хорошая идея, и твой папа будет недоволен, Абрахас. Ну, и мне достанется за то, что пришла. Да и вообще, как ты себе это представляешь? Я не могу сказать о себе плохо, но разве я сгожусь для сопровождения лорда? Не хочу чувствовать себя ущемленно, да и Вальбурга меня в ковер закатает», — хмыкнула Аврора, найдя главный аргумент. «Я совсем не знаю правил этикета и, думаешь, это так важно? Считаешь, что в современном обществе все неукоснительно следуют этикету? Ну, перепутаешь ты салатную вилку с десертной, никто и не заметит. Абрахас, ты хочешь использовать меня, чтобы пойти наперекор своему статусу? Я же странная». Молчание, вмиг заполнившее пространство, оказалось невыносимо тягучим. Аврора знала, что она не блещет манерами, не умеет, как выразился Абрахас, различать столовые приборы и никогда не выражается округлыми фразами, чтобы подчеркнуть свою образованность и статус, которого, впрочем, у нее не было. Единственное отличие в том, что она внучатая племянница Альбуса Дамблдора, ах, да, кажется, еще и чистокровная, но этого недостаточно. Неуверенность в себе делала Аврору неуклюжей, ноги ее будто каменели и переставали двигаться. Так было на выпускных экзаменах в Хогвартсе и на вступительных в Академии. Нет, высшее общество не для нее, хоть и будут на этом празднике знакомые со школы лица. Абрахас вряд ли хотел выставить ее посмешищем, может, он и не задумывался об этом, когда озвучивал желание, однако они оба сейчас чувствовали неловкость. «Прости, если чем-то обидел тебя», — его плечи поникли в приступе вины. «Я не хотел, чтобы ты подумала именно в таком ключе. И ты не странная, не говори так о себе. Я привыкла слышать об этом от других, но я предпочитаю называть себя уникальной». Она гордо вздернула носик и похлопала Абрахаса по плечу. «Если тебя устроит моя уникальность, то я согласна составить тебе компанию на празднике». Поддержка звучала в ее голосе. Аврора действительно была уникальной и смелой, невзирая на собственные комплексы, которых могло сначала показаться, что она в себе вовсе не замечает. Она всегда готова была пожертвовать собой ради других и никогда не видела ни за кем злых умыслов, тем более за Абрахасом. «Если это твое желание, то я готова его исполнить. Знаешь», — но ее перебил скрип двери. Из кабаньей головы к ним вышел отнюдь не очередной пьянчушка, а Аберфорд с перекинутой на предплечье тряпкой. В его руках находилась какая-то тарелка. «Молодежь, чего вы тут в темноте сидите? Хоть глаз выколи». Он подошел ближе и протянул тарелку, наполненную чем-то с горкой. По обонянию ударил запах чеснока и жареного хлеба с сыром. «Вон, возьмите». Клиент отказался. «Спасибо, мистер Дамблдор», — вежливо отозвался Абрахас, но блюдо в руки не взял, предоставив эту честь Авроре. Он незаметно отдалился от предложенного угощения, разящего чесноком, который мог бы прибить полчище вампиров. С упоением хрустнув сухарем, Аврора поблагодарила дедушку, и тот ретировался обратно в паб. Оттуда раздалось громогласное мяу. «Ух, ты, негодник!» — заревел Аберфорд. В следующую секунду кот оказался на крыльце, шипя. Он распушился и стал похож на меховой шарик, но потом Пыщ невозмутимо стал вылизываться, вгрызаясь в пятерню задней лапы. «Пыщ, иди сюда!» Раскормленный жирный кот, похожий на добротный батон колбасы, лениво повернул голову в сторону хозяйки и, мяукнув басом, поплелся в ее сторону, раскачивая животом в разные стороны и чертя им по полу. «Мерлин всемогущий!» — воскликнул Абрахас, присмотревшись к шерстяной бочке, которая навскидку весила не меньше 12 фунтов. «Что ты сделала со своим котом, Аврора?» Пыщ потыкал маленькой лапкой по ее ноге и потерся, намекая, чтобы его подняли на руки, видимо, Сам запрыгнуть он был не в состоянии. Поднатужившись, хозяйка не без усилий подняла его и усадила к себе на колени. «Бедный мой пыщик, Аберфорд опять морит тебя голодом, смотри, как исхудал!» Кот обиженно мяукнул, соглашаясь с ее словами, и Абрахас к своему ужасу заметил, что его крошечные вислые ушки едва различимы на наглой барской морде. Аврора что-то подцепила с его густой плюшевой шерсти и поднесла поближе к глазам, чтобы разглядеть. Это оказался перетянутый шнурком хвостик давно съеденного колбасного изделия. Опять воровал сосиски на кухне, сюсюке, она почесала его под жирными щеками. С ним такое часто. По нему видно, ухмыльнулся Абрахас и принялся ласкать заурчавшего кота за ухом. Гляди, Аврора натянула складку шерсти на переносице пыща вниз, сделав его мордашку хмурой. Кто взял мою печеньку? Тут же оттянула ее на лоб, явив миру обиду, и писклявым голосочком добавила: «Не я». Кот фыркнул, потом, наконец, найдя лучшую позицию, опустил свою тучную задницу на ее колени и ткнулся шершавым носом в ладонь Абрахаса, трубно мурлыча. Его уши раскормила, мы в общежитии в одной комнате живем. Подсадила его на венские сосиски, он по ним очень скучает, правда, пыщик, ты моя радость, ничего, скоро вернемся в Германию. Он просто огромный, констатировал Абрахас, схватив его за жировую складку на пузе. Сколько же он ест? Невдалеке на повороте из тупика кабаньей головы стали раздаваться знакомые голоса с примесью немецких слов. Мужской повторял за женским, коверкая непривычный язык. Сомнений в личностях прибывших в Хаксмит не было. Аврора приложила пальчик к губам и подвинулась поближе к Абрахасу, спрятавшись от полоски тусклого света луны, льющегося из дыры в козырьке. «Просто замечательно, у тебя почти получается, нужно немного доработать произношение и тебя примут за немца». Уши откровенно льстило, вызывая у Каспара самодовольные смешки. «Ничего, у меня еще пара недель, чтобы предоставить тебе практику. Я думаю, что успею показать тебе еще кое-что очень интересное», — раздался лукавый голос Каспара. Темные силуэты приближались, они держались за руки, хотя шли на расстоянии друг от друга, было в этом что-то целомудренное. Аврора не сдержалась и шумно выдохнула, но Каспар и уши были слишком увлечены друг другом, чтобы заметить, что возле крыльца они не одни. «Спасибо тебе за чудесный вечер, Каспар», — кротко произнесла Урсула. Непривычная робость в ее словах напомнила Абрахасу о первой встрече. Когда она хотела, могла прятать характер на задворке, становясь приятной и милой девушкой. Их руки были все еще сцеплены, хотя уши уже стояла на первой ступени крыльца. «Ты занята завтра? Хотел бы показать тебе одно место. Завтра обещают дождь». С прояснениями не растерялся Каспар. «Именно такая погода нам и нужна, уши. Ну, я пойду». «Иди», но их руки все еще были скреплены. Каспар и Урсула не хотели расставаться, только спустя несколько мгновений, казавшихся вечностью, они неловко расцепили руки. Неуверенный взгляд, глаза в глаза, от которого веяло какой-то потрясающей невинностью, и уши сделала шаг на ступень выше, собираясь отвернуться и войти в паб, где ее приютили на лето дамблдоры. Рывок, Каспар развернул ее лицом к себе, встал на цыпочки и коснулся ее губ поцелуем. Аврора вскочила с места, собираясь вмешаться, но Абрахас схватил ее под локоть, не позволив вырваться. Пыщ кубарем свалился на пол и обиженно замяукал. «Что ты творишь, Каспар?» Но этот голос исходил не от Авроры и Абрахаса. Ледяной тон с вкраплениями искр ярости мог принадлежать только одному человеку, которого ранее никто не заметил. Темный худощавый силуэт почти сливался с окружающим сумраком, выглядя зловеще, устрашающе. «Не думаю, что мистер Блэк будет доволен таким зятем», — решил развлечься до помолвки. «Да еще с кем, если бы не темнота, то все бы стали свидетелями самого язвительного и насмешливого взгляда Тамаридгла, устремленного на уши. Как ты низко пал, Каспар, якшаешься с какой-то деревенщиной. Эй ты!» — донеслось от оскорбленной Урсулы. Она сложила руки на груди и сейчас нависала над подошедшим поближе Ридглом, стоя на второй ступени крыльца. Из сгиба ее локтя возвышалось острие непонятно откуда взявшейся волшебной палочки, намекая на скорое участие в бою. «Ты самый отвратительный, бестактный и грубый человек, которого я когда-либо встречала. Как ты смеешь говорить обо мне подобные вещи? Ты глухая?» — оборвал Том злобно. «Каспар скоро женится на более достойной для него партии, он просто играется с тобой, дурочка». Похоже, что уши, возмущенная его появлением и проявлением негатива к собственной персоне, действительно прослушала столь значимые слова. Она опешила, не зная, что делать, отправить Ступифаим в нокаут этого подлого Ридла или попытаться разобраться в ситуации, казавшейся абсурдом, но вместо этого просто обессиленно выдавила. «Каспар, это правда, зачем ты влез?» — рявкнул обескураженный столь внезапным открытием правды Крауч. Он накинулся на Тома и затряс его за воротничок. Одна пуговица с треском оторвалась и отлетела. «Как у тебя язык повернулся, ты, бессовестный высокомерный ублюдок, хватит вмешиваться в мои дела, да кто ты такой, чтобы решать за меня, посмотри на нее, Каспар». Том находился в захвате, но не предпринимал попыток вырваться, на этот раз его голос прозвучал спокойно, тая в себе куда больше злобы, чем могло показаться на первый взгляд. «Разве такая простушка может сравниться с Черис Блэк, утонченной дочерью великого рода?» Каспар оттолкнул его от себя, но, будто изваяние, Тома невозможно было свалить, его ноги точно вросли в тротуар. Он лишь слегка покачнулся и невозмутимо поправил смятую рубашку. «Уши, пожалуйста, не слушай его», — взмолился Крауч, вскочив на крыльцо кабаньей головы. Он попытался положить руки ей на плечи, но она ловко скинула их. «Я хотел сказать тебе, эти идиотские консервативные традиции. Я не собирался жениться на Черис, да она старше меня на 7 лет. Она дикая, я совсем ее не понимаю. Уши, пожалуйста, ты мне очень нравишься, я, родители не позволят тебе», — вещал равнодушно Том. Каспар искренне не понимал, почему его так заботит его семейное положение, быть с этой. «Ты такой подлец!» — визгливый голос, будто набиравший силу за долгое время разыгравшегося спектакля, пронзил слух всех присутствующих. Непонимающе заозиравшись по сторонам, Том, Уши и Каспар наткнулись на стоящую в полутьме Аврору, яростно сжимающую кулаки. Абрахас был сильно удивлен, что Аврора решила высказаться, ведь, несмотря на методы Тома, у них оказалась одна цель — не позволить этим двоим быть вместе. О помолвке через Крауча он ничего не знал. Почему-то грубый тон Ридла заставил Аврору встать на сторону Урсулы, можно сказать, пострадавшей стороны. Оттолкнув Каспара, она встала рядом с подругой и приобняла за плечи, та стояла неподвижно, не обращая внимания на него. «Уши, ты у меня замечательная, а у кого-то здесь разыгрался комплекс Бога. Аврора, ты тут ни при чем, не вмешивайся, без оскорблений», — совершенно иным тоном ответил Том. «Она не пара Каспару, без тебя разберусь», — оскалившись, бросила Урсула. Ее палочка оказалась направлена на Тома. «Не надо, Уши, он того не стоит», — фыркнул Каспар. Еще никогда в жизни он так не говорил о своем друге. «А ты уходи», — не повернув головы в его сторону, попросила Урсула. «Не хочу тебя больше видеть». «Нет, Уши, пожалуйста», — у него не находилось слов. Том поглядывал на появившегося из темного угла крыльца Абрахаса, не собирающегося вступать в разгоревшуюся ссору, только вот в глазах его было осуждение, правда, кого сейчас интересовала его реакция. Аврора, развернув Урсулу лицом к пабу, открыла входную дверь и просто втолкнула несопротивляющуюся девушку туда, бросив на прощание Абрахасу: «Извини, но мне надо идти», — и, пронзив Ридла острым взглядом, добавила: «Ты, Том, подумай над своим поведением, свингующий Волдеморт». Облокотившись на книжный стеллаж, Абрахас наблюдал за тем, как от чего-то счастливая Аврора крутится перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Вид при этом у него был мрачный, губы — тонкая линия. «Дедушка предложил мне зачаровать этот бант», — она указала пальчиком себе на голову, где, шевеля длинными лентами, будто осьминог щупальцами, сиял огромный ярко-красный бант, вплетенный в хвост. «Раньше он был зеленым. Такими мадам Розалия украшала на Пасху 3 метлы и подарила мне его давным-давно, еще когда мы в школе учились. По-моему, он вписался просто замечательно. От всего великолепия ее наряда рябило в глазах. Облегающее платьице до колен совсем не подчеркивало ее вполне ладную фигуру. Оно слегка сборило в груди, наверное, было великовато. Плечи с подкладками делали Аврору по-детски угловатой, но хуже всего смотрелась сама ткань с изображением огромных распустившихся пионов. Самый большой расплывался пятном по центру правой ягодицы. Чулки, отливающие в бледно-розовый, вроде бы, сочетались цветом со всем этим безумием, если бы не сандалии, сквозь ремешки которых безвкусно торчали пальцы, скрытые мелкой сеткой чулок. Совершенно неописуемым казался и макияж. Яркие грязно-розовые тени были размазаны от самых ресниц до бровей и придавали Авроре сходство с пандой, угольно-черные стрелки подводки едва не доходили до висков. Плотно заштукатуренное светлой пудрой лицо резко контрастировало с мягким бронзовым загаром предплечий, а эти ярко-красные губы, вероятно, окажись она в Японии, никто бы и не сомневался, что видит перед собой настоящую гейшу. Кимоно явно не хватало. Советы Аберфорта, может, и имели какую-то ценность для внучки, но, судя по всему, старый бармен едва ли разбирался в моде, а Аврора не имела представления, что выглядит как одно из огородных пугал Хагрида. Иногда на нее находили просветление в выборе одежды, как в тот вечер в Малфой Мэннере, но это зависело только от настроения, которое менялось каждые 15 секунд. Абрахас сначала решил, что этот пестрый недуг, как окрестили ее манию ярких вещей в Хогвартсе, прошел сам собой, но потом буквально дня три назад увидел Аврору в той самой серой плиссированной юбке, а поверх рубашки такого же цвета, жакет с нашивкой Академии рунических культур. Значит, тот наряд был всего лишь студенческой формой. Тяжело вздохнув, он отлепился от стеллажа, слегка пошатнув его, и подошел к Авроре сзади, мрачно взглянув в отражение. На нем черный фрачный костюм с белым жилетом, в воротнике стойки белый как первый снег на крахмаленной рубашке, галстук-бабочка согласно дресс-коду приема, и Аврора, такой легкомысленный, но отяжеленный обилием косметики образ провинциальной танцовщицы из кабака за углом. «Ты похож на пингвина, но мы вполне неплохо смотримся вместе», проведя тонкий анализ, заключила она, щелкнув пальцами с обгрызенными ногтями. «Ну что, можно идти? Боюсь, нам придется слегка опоздать», как бы невзначай заметил Абрахас, надеясь выбрать те слова, которые не обидят ее. В ее возрасте не разбираться в моде было непростительно. Разве можно вырядиться на официальный банкет подобным образом? Блэки, с их крутым нравом, просто посмеются над ней, да и Абрахас станет посмешищем. Думаю, нам сначала нужно заглянуть в одно место. Но мы же действительно можем опоздать. Она вытаращила на него свои размалеванные глазищи. Жаль, Урсула скоропостижно покинула Британию. Быть может, она смогла бы посоветовать Авроре что-то дельное, хотя и сама не блистала чувством стиля. Абрахас выдавил из себя улыбку, затем взял со спинки стула лежащую на нем, очень кстати, обыкновенную черную мантию, накинул на плечи Авроры и потянул ее вниз в кабанью голову. Оттуда перенес обоих с крыльца прямо в косой переулок к входу в Офелию, салон красоты, притом неплохой, который держала мать Каспара, Гвендолин. Не дав Авроре раскрыть рта, он буквально толкнул ее внутрь. К ним из-за перегородки косметического кабинета выпорхнула женщина в легком платьице в меленькую клеточку и фартуке нежно-лилового цвета, так и пышущая радушием и гостеприимством. Она соединила на маникюренные пальчики и обратилась к застывшим на пороге молодым людям. «Господин Малфой, не ожидала увидеть вас в нашем скромном салоне. Римма могла аппарировать к вам в поместье, как обычно. К сожалению, Гвендолин сейчас нет, у ее сына помолвка, но может я могу чем-нибудь помочь? Добрый день, мисс». В ожидании она уставилась на спутницу Абрахаса, обдумывающую столь неожиданный визит. Лишь на мгновение на лице ее появилось озадаченное выражение, вызванное ярким макияжем девушки. «Уинтер, Аврора», — представилась та, захлопав огромными серыми глазищами. «Джинма, просто Джинма, нам нужно привести в порядок эту молодую леди», — учтиво улыбнулся Абрахас, поймав на себе острый взгляд спутницы. «Времени, к сожалению, очень мало, но, надеюсь, ваши мастера справятся с этой задачей в считанные минуты». «Абрахас», — раздался возглас осуждения, — «ты что ты задумал? Твой внешний вид отлично подойдет к новогодней вечеринке в пабе «Три метлы», Аврора, но никак не к приему в доме Блэк». Спрятать сарказм едва удавалось. «Джинма, я должен отлучиться ненадолго, и, пожалуйста, выберите для нее более подходящий образ. О цвете платья можете не беспокоиться, этот вопрос мы решим парой заклинаний, но я бы предпочел нечто нежное, но в то же время женственное. Думаю, медные оттенки отлично подчеркнут загар». «Как ты можешь?» Аврора отошла от него на шаг и негодующе сложила руки на груди. «Я думала, что тебе нравится мой наряд». Джинма едва удержалась от того, чтобы хохотнуть. «И уберите, ради Мерлина, этот ужасный бант», — попросил он довольно жестко, не удостоив Аврору, машинально схватившуюся за голову, и взгляда. Абрахас удержался от вопроса: где же, все-таки, она нашла столь уродливое платье, посчитав его плодом трансфигурации? Джинма кивнула, получив распоряжение, но Аврора, совершенно опешившая от действий друга, попятилась назад. «Напомни мне, «Пожалуйста, зачем я вообще согласилась составить тебе компанию? Спор ты проиграл, вообще-то». Она посторонилась от Джинмы, подошедшей, чтобы сопроводить внезапную клиентку в ближайшее косметическое кресло. Он закатил глаза, не в силах понять ее упертости, а главное, уверенности в собственном непременно шикарном внешнем виде. «Если ты хочешь мне помочь, Аврора, то твой наряд и то, что у тебя на лице никак не подойдут, но если передумала, я не держу тебя», и, развернувшись, он вышел из салона, не услышав в спину и слова. «Чтоб тебя плотоядные слизни обсосали», выругалась она, когда за ним закрылась дверь. «Ну, мисс Уинтер», пряча насмешливые нотки в голосе, начала Джинма, обворожительно улыбнувшись, «пожалуйста, идите за мной». Еще секунду посомневаясь, Аврора последовала за Джинма и решила, что непременно выскажет Абрахасу все, что о нем думает, а может отвесит ему смачную затрещину. К ней подлетели еще две женщины, приятные и ухоженные на вид, все, как одна, были облачены в нежно-лиловые фартуки и до неприличия милые кружевные белые чепцы, делающие из них ангелов косметических услуг. «Девочки, у нас важный клиент, нужно постараться сделать все как можно быстрее. Римма, накрути мисс Уинтер с помощью щипцов локоны от затылка и у висков. Мегги, ты знаешь, что делать». Мегги, девушка с россыпью веснушек на носу и яркими медными волосами, оценив состояние ногтей клиентки, пришла в ужас и, взмахнув палочкой, призвала со столика неподалеку набор инструментов, две ванночки, одну больше, другую меньше, разноцветные флакончиками с незнакомыми Авроре зельями. Ноги Авроры оказались в бурлящей пузырьками теплой воде с душистым ароматом трав, правая рука ненадолго оказалась в ванночке поменьше. Делая точные пассы волшебной палочкой, маникюрщица умело стала управлять пилочками, полировками и кусачками, параллельно нанося на ногти приятные прохладные составы. Бант отлетел на пол. Римма оказалась самой взрослой из них, на вид лет 30-35. Подобно паучихе, плетущей свою паутину, она стала копаться в ее волосах, отделяя до невозможности длинные локоны и накручивая их на страшного вида розовый пыточный инструмент, моментально превращающий беспорядочные слабо вьющиеся патлы в аккуратные крупные волны. Слава Мерлину, что Аврора недавно стриглась, не то пришлось бы ей заняться еще и стрижкой. Джинма аккуратно, но усердно стерла с ее лица слой косметики, смоченной в приятно пахнущем составе мягкой тряпочкой, а затем нанесла на кожу густой крем и позволила ему 5 минут впитываться, прежде чем стерла его остатки. Она пояснила, что если бы не ограниченность во времени, то сделала бы ей питательную маску на основе фихоа и сбора трав из Ирландии. Абрахас стоял неподвижно, разглядывая труды трех прелестных женщин. Восхищение было невозможно скрыть. Визажистка, маникюрша и парикмахерша постарались на славу, Аврора изменилась до неузнаваемости, она будто сошла с колдографии модного журнала. Прическа была довольно простой, волосы уложены в пышный пучок на затылке, состоящий из вьющихся локонов. Волнисто уложенные у висков пряди впадали в основную прическу, слегка прикрывая кончики ушей, в мочках которых крохотными бусинами красовались перламутровые жемчужины. Приталенное широким поясом платье из шелковой тафты не было пышным. Светло-серое, оно мягко светилось, отливая в нежный кремово-персиковый цвет. Ненавязчивые короткие оборки рукава едва прикрывали плечи и переходили в декольте. На шее – жемчужные бусы в несколько рядов, спускающиеся чуть ниже уровня груди. Больше не было вульгарных розовых чулок. Из-под длинной юбки, спадающей мягкими волнами, едва виднелись аккуратно подстриженные, выкрашенные в бежевый перламутр ногти пальцев ног, поверх которых поблескивал искрящимся бисером ремешок босоножек того же цвета. Аврора стояла тихо, не крутилась перед зеркалом и не собиралась ничего высказывать Абрахасу, пораженная до глубины души собственным видом. «Выпрямись, в таком платье сутулиться нельзя, иначе все оценят только твои выпирающие лопатки», насмешливо, но по-доброму попросил Абрахас. Затем он подошел к спутнице и галантно подставил локоть, за которой она неловко, слегка помедлив, ухватилась. «Смотри, ты выглядишь как настоящая леди», он кивком указал на высокое ростовое зеркало, где отражалась пара молодых людей, так подходящих друг другу, что у всякого могло перехватить дыхание. Статный красавец шатен и миловидная на диво нежная девушка с огромными серыми глазами и смуглой кожей. Такой Аврора не видела себя никогда. «Спасибо вам, Джинма», обратился он к управляющей, так же как и сам Абрахас. восхищенно смотрящий на свои труды. «Счет пришлите ко мне домой, а нам, пожалуй, пора. Ты все еще злишься на меня, Аврора?» Он положил ладонь поверх ее напряженной руки. «Еще как», — несмело ответила она и с благодарностью оглядела трех фей, зачарованно наблюдающих за красивой парой. «Спасибо», — пролепетала она, краснея под красноречивым взглядом довольного Абрахаса. «Я тебе потом все выскажу, сегодня нет настроения». Он подавил смешок, затем они вежливо попрощались и, выйдя на залитую уставшим августовским солнцем улицу, отпарировали к главным воротам поместья Блэков. Двухэтажный дом с высокими прямоугольными окнами, расположившийся за широкой дорогой, пролегающей меж симметрично подстриженных невысоких кустов, был построен в георгианском стиле. Еще издалека виднелись высокие пилястры двери, над входом расположился небольшой, обрамленный плющом балкон. Несколько ярко смотрелся явно свежевыкрашенный дом посреди зелени декоративного сада. Блэки питали страсть к громадным жилищам, и, подойдя ближе, Абрахас и Аврора увидели всю протяженность строения, которое, скорее всего, с задней стороны фасада имело П-образную форму. Возле входа их встретил референт Арктура Блэка и, заглянув в приглашение, где было вписано имя Авроры размашистым наклонным почерком Абрахаса, с поклоном сопроводил их внутрь. В холле, по меньшей мере, 70 футов в длину, было полным-полно народу. Под высоким потолком, не меньше 20 футов, висело несколько небольших люстр с пока еще не зажженными свечами. Убранство дома Блэков отражало внешний вид. Здесь, как и снаружи, виднелись отголоски георгианского и флорентийского стиля. Громадный камин, отделанный персиковым мрамором со светлыми прожилками, располагался по центру у стены. По бокам были расставлены симпатичные малахитовые скамьи, блестящие полиролью. Аврора с интересом рассматривала приглашенных, у некоторых из них ее персона вызвала не меньшее любопытство. Неизвестные лица смотрели на вошедшую в зал пару, предварительно объявленную референтом, с искренним восхищением, иные, знакомые по школе и по бизнесу, чуть ли не с осуждением. Кто знал о планах Арктура Блэка выдать за Абрахаса одну из своих младших дочерей, выглядели слегка обескураженно. Цигнус Блэк в обществе своей невесты, облаченный в темно-синий сюртук с шелковым платком, повязанным вокруг шеи на манер жабо, стоял неподвижно, провожая их взглядом. Вальбурга, болтающая с Лукрецией, застыла возле фуршетного стола, так и не опробовав на вкус какое-то угощение в тарталетке. На ее лице медленно проступало непонимание и даже злоба. Брови соединялись, кожа на щеках приобретала слегка зеленоватый оттенок. Аврора, завидев эту реакцию, казалось, стала выше ростом. Потеряв стеснительность и гордо приосанившись, она стала вышагивать увереннее, изображая воистину прожженную подобными приемами светскую львицу. И не было в этой ее игре ничего наигранного. Она действительно блистала в дорогом платье, купленном в магазине готовых платьев Пэггистью. Жемчужный гарнитур делал из нее настоящую леди, а легкий вечерний макияж медных и светло-коричневых оттенков придавал ее глазам невероятную выразительность. Блэки старших поколений облюбовали главный стол вместе с четой Краучи, Каспаром и Через, за которым, на удивление, оказались и родители Абрахаса. Луи неотрывно следил за сыном, и его выражение лица не предвещало ничего хорошего, а Рабелла напротив же улыбалась, однако за этой улыбкой скрывались не самые приятные эмоции. Преодолев мимолетную слабость перед отцовским гневом, Абрахас повел Аврору прямо туда, чтобы поздороваться с хозяевами, поочередно целуя представительницам древнейшего рода ручки и здороваясь крепкими рукопожатиями с их мужьями. Он представил Аврору, как и полагается на таких сборищах, упомянув имя Альбуса Дамблдора. Скептично настроенный Арктур Блэк, скрывая отчетливую неприязнь к ней, хотя будь на ее месте другая, его настрой был бы абсолютно аналогичным, отвесил вежливый комплимент и предложил им занять один из свободных столиков. Получив скромные пожелания здоровья в честь личного праздника, Через мило улыбнулась и поблагодарила. С официальной помолвкой было еще рано поздравлять, ведь само празднование еще не началось.